Роберт Артур. Сатана и Сэм Шей. Я слыхал, что после того, как Сатана повстречал Сэм Шея, грешить на земле стали меньше. Не поручусь, однако утверждают, что производство этого товара значительно сократилось с того вечера, когда Сэм Шей выиграл у дьявола 3 пари. Вот как это случилось. Как вы понимаете, в жилах Сэм Шея, отважного прохвоста, отчасти текла ирландская кровь, одолевавшая природу и воспитание янки. Широкоплечий детина 6 футов росту, Сэм Шей вечно ухмылялся и потряхивал темными кудрями. Глянув на его мышцы, трудно было поверить, что молодец этот в жизни ни разу не приложил рук к честному делу. Увы, Сэм с детства заделался игроком и еще мальчишкой играл в медики и чет-нечет со своими приятелями. В итоге к 30 годам он стал зарабатывать на жизнь исключительно игрой. Не будем, однако, видеть в Сэме Шее закоренелого игрока с каменным сердцем, который заключал пари, заранее не сомневаясь в исходе. Он бился об заклад, повинуясь не математическому расчету, но интуиции. И сам спор был для него не менее важен, чем победа. Если бы вы просто предложили Сэму эти деньги, он бы отказался. В таком заработке не было чести. Сэму требовалось заслужить деньги собственным умом. Посему он иногда находил удовольствие и в проигранном пари. Впрочем, к немалому прискорбию Сэма, избранница его сердца, Шеннон Меллой, и слышать не хотела об азартных играх. Увы, покойный папаша Меллой промотал на игры весь свой заработок, поэтому вдова воспитала в дочери стойкую неприязнь к тем молодым людям, кто любят стук игральных костей и шелест карт или же считают приятной скороговорку пульса, когда кони делают последний поворот и выходят на финишную прямую. В первые дни их знакомства Шеннон Меллой, невысокая девушка с огоньком в глубине темных глаз, закрыла оные на порог Сэма, полагая, что ради любви к ней он вполне может изменить привычки. К тому же Сэм ей обещал. Однако без пари он просто не мог жить, в отличие от пищи. Ему ничего не стоило обойтись целый день без еды. Но за 20 лет солнце ни разу не село, не осветив прежде очередной заклад Сэма. Пусть самый скромный, сделанный лишь для того, чтобы не потерять квалификации. Поэтому Сэм Шей нередко оказывался в опале, и Шеннон скорее со скорбью, чем с гневом, укоряла его. И всякий раз Сэм обещал ей исправиться, в сердце своем осознавая неизбежность очередного падения. Естественно, пришел час, когда с глаз Шеннон спала пелена влюбленности, и девушка отчетливо поняла, что Сэм Шей есть Сэм Шей, и ничто его не изменит. Шеннон любила Сэма, однако убеждения ее были тверды, как адамант. Поэтому она вернула Сэму кольцо, принятое от него в ту пору, когда вера в обещание еще не успела растаять. «Прости меня, Сэм», — сказала она на прощание в тот самый вечер. И эти слова погребальным звоном отдавались в ушах Сэма, когда он брел в сгущающихся сумерках через парк. «Прости», — сказала Шеннон, и ее голос дрогнул. «Но сегодня я услыхала твое имя из уст знакомых, и они утверждали, что ты прирожденный игрок, способный поспорить с самим сатаной и три раза победить его. А раз так, я не могу выйти за тебя при всех своих чувствах, пока ты не переменишься». И Сэм, понимавший, что отвратить его от игры способна лишь некая чудесная сила, покорно взял кольцо и отправился прочь, оглянувшись только раз. Бросив взгляд через плечо, он увидел Шеннон Меллой, плачущую, но по-прежнему непреклонную, и безутешное сердце Сэма. Стоит ли принимать всерьез такие пустячные слабости? Не могло не восхититься девушкой. Кольцо находилось в кармане. Металлический кружок холодил пальцы. Нет, это не кольцо, а золотой нуль, подведший итог ухаживанием за Шеннон Меллой. В парке царил полумрак и какая-то странная тишина, словно бы предвещавшая нечто. Но погруженный в печальные думы, Сэм ровным счетом ничего не замечал. Когда он поравнялся с древним дубом, тень, которую дерево отбрасывало на боковую дорожку, вдруг самым неожиданным образом обрела плотность, стала ростом с колокольню, а потом еще более сгустилась и преобразилась в невысокого мужчину, чья благородная седина как нельзя лучше соответствовала всему остальному в его облике. Сей джентльмен, столь необычным образом преградивший дорогу Сэму, был облачен в достаточно скромное одеяние. Плечи его прикрывала старомодная пелерина, на волосах покоилась мягкая темная шляпа. Он улыбнулся и дружелюбно произнес тоном, каким обращаются к старому другу после долгой разлуки. «Добрый вечер, Сэм. Держу пари, ты не знаешь, кто сейчас перед тобой». Правая рука Сэма крепко сжимала прочную терновую трость, что, естественно, придавало ему уверенности. Сэм видел, как тень дуба превратилась в человека, и это, скажем так, вещь необычайная. «С чего бы вдруг?» — отважно заявил он. «У меня в кармане $100, и ставлю их против одного за то, что ты сатана». Легкое неудовольствие исказило благородные черты, выбранные сатаной для этого визита. Интуиция и на сей раз не подвела Сэма. Нечистый также слыхал те слова, которые поразили Шеннон. Дескать, Сэм способен поспорить с самим чертом и три раза победить его. А услышав, решил полюбопытствовать и испытать Сэма. Дьявол тоже не прочь сыграть, хотя чертовски не любит проигрывать. Однако недовольство исчезло буквально через какой-то миг, сменилось прежней благодушной улыбкой. Пожилой джентльмен полез под плащ и извлек оттуда мошну, радовавшую глаз приятной округлостью. Сэм решительно отогнал шальную мысль насчет того, чья кожа пошла на это изделие. «Похоже, ты выиграл, Сэм», — приветливо сказал сатана. «А если так, значит, за мной доллар. Но я ставлю целую сотню на то, что тебе этого не доказать». И стал ждать ответа, ничуть не сомневаясь в себе, поскольку за все минувшие века этот вопрос непременно ставил в тупик самых выдающихся философов. Однако Сэм Шей был человеком действия, а не мыслителем. «Согласен», — — отвечал он без промедления, занося над головой свою терновую палку. «Договоримся так. Я дважды бью тебя по макушке. Если ты, честный гражданин, забираю кошель. А если сатана, пари за мной. Неужели ты не устыдишься, если смертный вздует тебя подобным образом? Итак?» И Сэм нанес сокрушительный удар. Язык сернистого пламени ударил из сердцевины старого дуба. Терновая палка разлетелась на тысячу мелких щепок. Боль пронзила руку Сэма. Онемение уколами колючек пробежало к плечу. Однако, разминая кисть, Сэм не мог не ощутить удовлетворения, в отличие от сатаны. В гневе своем невысокий пожилой джентльмен начал расти и теперь достигал уже 12 футов, и облик его можно было назвать скорее ужасающим, чем благодушным. «Ты победил, Сэм Шей», — изрек сатана кислым голосом. «Но за все, как известно, платит третий раз. Против правил не попрешь. Сэм прекрасно знал, что если дьявол является смертному, несчастный должен 3 раза победить его в споре, чтобы обрести свободу. Но теперь мы увеличим заклад. Ставлю содержимое этого кошелька против твоей души». Сэм не колебался. Рисковать приходилось в любом случае. «По рукам», — отвечал он. «Только условия объявляю я. Ты называл предыдущее, и теперь мой черед». Теперь уже призадумался сатана. Однако и право, и логика были на стороне Сэма. «Говори», — приказал он голосом, полным далеких раскатов грома. «Ну, раз так», — отвечал Сэм с нахальной улыбкой, — «держу пари, что ты не хочешь, чтобы я победил». Едва эти слова были сказаны, как нечистый, не сдерживая более гнева, вырос до небес. Плащ дьявола темной ночью покрыл целый город. Сэм подловил беса на слове. Если он признает, что хотел победить смертного, то его волей-неволей придется отпустить. Если же ответит, что это не входило в его намерение, значит, победа опять-таки принадлежит Сэму. С высоты своего роста сатана яростным оком воззрился на Сэма Шея. «Вот что я скажу тебе. Напрасно ты пыжился этой ночью!» Возопил дьявол так, что дрогнули ближайшие небоскребы. На следующее утро газеты поминали легкое землетрясение. «Слушай меня внимательно, Сэм Шей. Начиная с этого мгновения, тебе не выиграть ни единого пари. Все силы ада будут препятствовать твоему успеху». И пока Сэм Шей с недовольным видом разглядывал высоты, огромный силуэт рассеялся. Порыв горячего ветра окатил Сэма, опалив листья ближайших деревьев. Вдали что-то ухнуло с тяжелым звоном, словно бы закрылись металлические ворота. А затем воцарилась прежняя тишина. Сэм Шей постоял несколько минут, погруженный в раздумья, потом осознал, что пальцы все еще крутят кольцо, которое возвратило ему Шеннон Мэллой, и расхохотался с известным облегчением. «Вот это да!» — пробормотал он. «Видеть кошмары вообще-то лучше в собственной постели». И заторопился домой, остановившись только, чтобы прикупить бюллетень бегов. К утру Сэм уже наполовину забыл о странной вчерашней встрече, в отличие от полученного от Шеннон отказа и возвращенного кольца. Золотая вещица настолько отягощала и карман, и сердце, что к утренним своим ставкам Сэм приступил в весьма мрачном расположении духа. Быть может, именно душевная непогода затянула раздумья. Обычно интуиция позволяла Сэму принимать решение, что называется, в мгновение ока. Но на сей раз ему пришлось потрудиться, да и, закончив свои наметки, он не испытывал и половинной доли привычного удовлетворения. Потом Сэм позавтракал, причем за чашкой кофе ему являлось лицо Шеннон Меллой, и отправился на ипподром. Чтобы позабыть о любимой, Сэм нуждался теперь в шуме, волнении, действиях, в толкотне возле окошек, в гуле толпы, переходящем в дружный рев. Когда кони вырываются из-за барьера, в том напрягающем сердце восторге, когда они мчат по финишной прямой. И он действительно почувствовал себя много лучше, когда, опустив билеты в карман, присоединился к зрителям, следившим за тем, как лидеры первого заезда огибают поворот. Избранник Сэма, радуя его душу, опережал остальных на дюжину корпусов. И тут случилось нечто неожиданное. Должно быть, конь попал копытом в рытвину, или же сбился с шага, или просто устал. Как бы то ни было, животное замедлило ход, словно бы сам дьявол придержал его за хвост. Сэм чуточку призадумался. Почему в его голову пришло именно это сравнение? И к финишу конь отставал уже на целую шею. Сэм порвал в клочки свои билеты и пустил по ветру. Расстройства он не испытывал. Предстояло еще 6 заездов, а карманы его были набиты деньгами. Но после того, как во втором заезде жокей вылетел из седла возле столба, отмечавшего 3/4 дистанции, а в третьем подпруга его коня лопнула в момент решающего рывка, Сэм Шей начал посвистывать. Дело складывалось самым странным образом, и это ему ни в коей мере не нравилось. А когда в четвертом заезде, вырвавшись вперед, конь, на которого он ставил, метнулся в сторону, перебежал дорогу скромной лошадки и тем самым заслужил дисквалификацию, свист Сэма потерял всякую мелодичность. Он зашмыгал носом, принюхиваясь. Действительно, воздух чуточку припахивал серой. И в самом задумчивом настроении Сэм приобрел 2-долларовый билет на 5-й заезд. Приобретение оказалось неудачным, в чем Сэм вскоре убедился. Лошадь потеряла подкову у дальнего поворота, и, хромая, пришла последней. Тут Сэмов свист сделался едва слышен. Он спустился к подоку и стал поближе к уходящим с поля коням. Когда мимо вели его избранника, Сэм принюхался. На этот раз серой уже разило. Неторопливым шагом, ни в коей мере не отражавшим смятение души, Сэм Шей вернулся на трибуну и все время, оставшееся до начала последнего заезда, потратил на размышления. Карманы его, еще час назад столь полные, уже почти опустели. Крохотная тучка набежала на чело. Он начал понимать, что происходит. На этот раз он билетов не покупал. просто стал рядом с одним из ипподромных жучков и дождался начала скачки. Лошади огибали столб, отмечавший три четверти дистанции. 40 корпусов и дюжина конских тел разделяли первую и последнюю. Тут Сэм наконец заговорил. «Ставлю $10 против гривенника, что семерка не победит». Жучок искоса поглядел на него. «Дескать, с тобой все в порядке, парень?» Семерка замыкала забег, отставая на 40 корпусов, и разрыв постоянно увеличивался. Всякий мог видеть, что на победу у нее нет ни малейшего шанса. $20, — настаивал Сэм Шей, — против 5 центов. Трудно было противиться такому искушению, и жучок кивнул. «Согласен». Едва это слово слетело с его языка, семерка припустила вперед с небывалой резвостью. Казалось, что лошадь буквально летит. Ноги ее мелькали. Напор воздуха был столь силен, что ошеломленный жокей с трудом удерживался в седле. Невероятным броском лошадь нагнала лидеров и буквально на последнем ярде вырвала победу. Толпа была слишком потрясена, чтобы вопить. Хмурые судьи начали разбирательство. Однако криминала не обнаружили. Никаких там электрических батарей и прочих коварных устройств. Победа была одержана честно. Сэм Шей выплатил $20 жучку, который озадаченно пялился на него. Ему явно хотелось пристать к Сэму с расспросами. Однако Шей пресек первую же попытку, отыскал укромный уголок, сел и погрузился в раздумья. Сомнений не оставалось. Вчерашнее сновидение оказалось вовсе не сном. Выходило, что вчера вечером он действительно встретился в парке с самим сатаной, который теперь мстил за поражение. Насколько было известно Сэму, те немногие, кому удавалось перехитрить дьявола, впоследствии о том жалели. Хотя нет правил без исключений, но с другой стороны, почему исключением должен стать именно Сэм Шей? Азартные игры были сутью и материальной основой жизни Сэма, о чем сатана, разумеется, был осведомлен. И если ему не суждено теперь выиграть ни единого заклада, Сэм сглотнул комок в горле. Он потерял не только Шеннон Мэллой, придется зарабатывать на жизнь своими руками после стольких лет безбедного существования. Ужасная мысль! И никаких спасительных идей в голову не приходит. Перед колоколом на последний 7-й заезд Сэм неожиданно вскочил, пересчитал деньги, отложил на дорогу домой. Осталось $14, то есть на 7 2-долларовых билетов, а в последнем заезде как раз участвовало 7 лошадей. Усмехаясь про себя, Сэм купил 7 билетов, по одному на каждого коня, и, несколько приободрившись, отыскал удобное местечко. Посмотрим, как дьявол теперь умудрится лишить победы Сэма Шея. Гонка продвигалась самым нормальным образом. Сперва до половины, потом до 3/4 дистанции. Ничего необычного не произошло. И Сэм повеселел, поскольку если сейчас ему удастся выиграть, значит, сатана вновь посрамлен и вынужден будет снять заклятие. Но радовался он слишком рано. Когда все 7 вырвались на финишную прямую, чистейшую фарфоровую голубизну неба Вдруг затмило, невесть откуда взявшееся, пурпурно-черное грозовое облако. Ударила молния, поразившая верхушку древнего вяза, росшего возле трибун. Жуткий громовой удар оглушил зрителей. Вяз вздрогнул, а потом повалился прямо перед конями, так что жокеи едва успели свернуть в сторону. Грозовое облако исчезло столь же неожиданно, как и возникло. Однако о победе последнего заезда не могло быть и речи. Потрясенные и недоумевающие распорядители объявили заезд несостоявшимся. Деньги были возвращены. Сэм забрал назад свои доллары и вернулся домой в самом мрачном расположении духа. Было ясно, что дьявол от своих слов отступать не намеревается. Сэму не выиграть ни единого заклада. Что может сделать человек против всех легионов ада? Однако Шей не любил сдаваться, хотя против него выступил сам Вельзевул со своими мирмидонянами. Сэм не собирался обращаться к честному труду, не заставив перед этим беса хорошенько попотеть. Посему в последующие дни он усердно пытался изобрести способ выиграть пари. И его попытки начали вызывать известную озабоченность в пекле. Примерно через 2 недели после того рокового вечера сатана вспомнил о Сэме Шее и, нажав кнопку, вызвал своего главного заместителя. Оторвавшись от лабораторных занятий, посвященных тонкой дистилляции абсолютно нового и весьма совершенного греха, верховный ассистент, не потратив и доли секунды на путешествие длиной в 7 миллионов миль, оказался перед сатаною, все еще дымясь от рвения после ошеломляющего перелета. Дьявол бросил на подчиненного хмурый взгляд из-за базальтового стола. «Я хочу знать, — заявил он, — как выполняются мои повеления в отношении смертного Сэма Шея». «До последней буквы, ваше адское величество! — отвечал заместитель не без некоторой сдержанности. «Итак, после того, как я изрек свое проклятие, он не выиграл ни единого заклада, даже самого ничтожного. И он совершенно несчастен. Абсолютно. Быть может, он уже достиг той степени отчаяния, что способна толкнуть на самоубийство и тем самым отдать в наши руки». Подчиненный молчал. Голос сатаны обрел суровость. «Так он еще не в отчаянии?» «Он весьма приуныл», — нервно выговорил заместитель. «Однако о самоубийстве не желает и думать. Он ведет себя вызывающим образом и причиняет, не могу не добавить, бездну хлопот». «Хлопот?» Канделябр с 3 миллионами лампочек над головой сатаны задребезжал. «Как это может простой смертный доставить бездну хлопот адовым легионам? Требую объяснений!» Кончики перепончатых крыльев за спиной заместителя сатаны испуганно дрогнули. Он рассеянным движением сколупнул чешуйку с груди и, призвав всю свою решимость, ответил самым смиренным тоном. «Сэм Шей упрям как осел! Даже ощутив на себе всю тяжесть вашего адского проклятия, он пытается вывернуться, постоянно выдумывает новые и новые словесные трюки и фокусы. мне пришлось выделить изрядное количество своих лучших работников, чтобы приглядывать за Сэмом Шеем все 24 часа в сутки и не пропустить ни единой уловки. На прошлой неделе, после нескольких сотен самых разнообразных пари, он побился об заклад со своим знакомым, утверждая, что до полудня дождя не будет. Пари было самым нахальным. До 12 оставалось 10 секунд. Солнце ярко светило с безоблачного неба. Кроме того, метеосводка предсказывала грозу. Однако они ударили по рукам, потому что Сэм обещал, удвоив свой выигрыш, будет такой случиться, поставить компаньону выпивку. Если бы дождь все-таки не пошел, технически он выиграл бы. И буква вашего адского проклятия оказалась нарушенной. Итак, буквально за какие-то секунды мне пришлось вызвать 280 работников из отдела агитации и пропаганды, оторвав их от неотложных дел, добавить к ним еще сотню заплечных дел мастеров из исправительного отделения, отвлечь на исполнение пару дюжин лучших специалистов из научно-исследовательского центра и бросить всех на ликвидацию прорыва. Они умудрились перехватить бурю, бушующую над Огайо. Вызванное ею наводнение должно было принести нам 180 душ и перенести ее в Новую Англию, уложившись в нужное время. Однако мероприятие вызвало ненужные разговоры, выбило нас из графика и дезорганизовало мои силы, так как нам пришлось выделить группу быстрого реагирования, чтобы облегчить постоянное дежурство в течение 24 часов на случай новых экстренных вызовов. А их была не одна дюжина. Да-да, не одна. По раскаленному челу несчастного демона прокатилась капля пота, шипением превратившаяся в облачко пара. «И это всего лишь один случай», — проговорил он усталым голосом. «У Сэма Шея подобных фокусов полны рукава. Только вчера он попытался сыграть на скачках и занял у нас целый день. В четвертом заезде он изобрел весьма запутанную серию пари на порядок прихода лошадей к финишу, в конец заморочив даже самого квалифицированного из моих помощников. Ему пришлось обратиться непосредственно ко мне в последний момент, и поскольку одно из условий гласило, что заезд не окончится, я сумел только устроить, чтобы все лошади финишировали ноздря в ноздрю, кроме той, на которую ставил Сэм Шей. Чтобы избежать всех ловушек, придуманных Шеем, мне пришлось забрать это животное с ипподрома и перенести его в Австралию. Однако толки, вызванные одновременным приходом к финишу семи лошадей и исчезновением восьмой, вызвали существенное волнение. Если вспомнить о грозе, которую мы вынуждены были устроить, не покажется удивительным, что череда столь невероятных событий вызвала всплеск религиозности. Люди валят в церковь и тем самым губят наши самые лучшие достижения. Словом, ваше адское высочество, если бы мы имели право проиграть одно, другое из самых сложных пари, было бы много легче. Грохот, с которым копыта нечистого обрушились на адамантовые плитки пола, заставил демона умолкнуть. «Никогда! Я проклял этого Шея! И проклятие мое должно быть исполнено до последней буквы. Исполняй!» «Слушаюсь, князь тьмы!» — пискнул главный заместитель и, будучи демоном предусмотрительным, мгновенно отправился за 7 миллионов миль в свою лабораторию. Да так быстро, что зашиб копыта при приземлении. Он прохромал целый месяц и никогда более не смел возникать у дьявола с подобными предложениями. Однако Сэм Шей не имел обо всем этом ни малейшего представления. Ему хватало собственных проблем. Проиграв все пари, он погрузился в уныние. Ресурсы подходили к концу, правда, в карманах еще водилось несколько долларов, но банковский счет опустел. Шеннон Мэллой категорически отказывалась встречаться. Сэм настолько упал духом, что несколько раз брал в руки газету и изучал полосу с объявлением о приеме на работу. В один прекрасный день отчаяние сделалось настолько глубоким, что до полудня Сэм ни разу не попробовал одурачить караулившие его бесовские силы. Впрочем, и сам день был сшит и скроен по его настроению. Низкие тучи принесли с севера дождь, каждая капля которого разила землю, словно стараясь свести с ней какие-то личные счеты. Сэм Шей засел у себя в комнате перед окном, как никогда близкий к полнейшему отчаянию. Наконец он встрепенулся. Не в обычае Шея сидеть вот так, погрузившись в унылые думы. Прихватив шляпу и зонтик, тяжелыми шагами он побрел по улице к уютному бару с грилем, где мог отыскаться приветливый собеседник, способный развеять уныние. В уголке возле камина обнаружился Тим Мэллой, кстати, брат Шеннон, округлый веселый человечек, чью радость лишь усиливала кружка темного эля, стоявшая перед ним на столе. Тим Мэллой сердечно приветствовал Сэма. Тот попытался ответить столь же любезным образом, заказал темного и себе, а потом спросил, как поживает Шеннон. «На это я скажу», — ответствовал Тим Мэллой, осушив посудину наполовину, «что иногда по ночам слышу, как она плачет в своей комнате, а этого...» Он опустошил кружку до дна. «За ней не водилась, пока она не вернула тебе кольцо». «Выпей еще», — предложил Сэм, ощутив в сердце некоторую долю радости. «А как ты думаешь, может, она снова возьмет его, если я попрошу?» — спросил он с надеждой в голосе. Тим Мэллой немедленно припал к кружке, а потом качнул пенными усами. «Нет, Сэм, и не надейся, пока не оставишь игру. Это навсегда. Если только какая-нибудь высшая сила не заставит ее передумать. И не думай, что она будет всю свою жизнь страдать, расставшись с тобой». Сэм вздохнул. «А что она скажет, если узнает, что со дня нашей разлуки я проиграл все пари?» «Это ей безразлично. Поговорим лучше о другом. Сколько же еще будет лить?» «Наверное, весь день», — проговорил помрачневший Сэм. «А потом целую ночь. Нечего сомневаться, хотя я мог бы остановить его в любую минуту, если бы захотел». «Как так?» — заинтересовался Тим Мэллой. «Покажи-ка, Сэм, просто любопытство ради». Сэм Шей пожал плечами. «Ставь доллар за то, что дождь прекратится через 5 минут». А я скажу, что этого не произойдет. Но поскольку проигрыш обойдется мне в доллар, Обещай, что потратишь его на меня». «Так будет честно и справедливо», — немедленно отозвался Тим Мэллой. «Обещаю. Итак, Сэм, ставлю доллар за то, что дождь прекратится через 5 минут». Сэм вяло принял пари, и они выложили свои заклады на стол. Через 5 минут дождевые облака уже унесло неведомо куда. На синем небе светило солнце. Непогоды как не бывало. «Любопытно!» Тим Мэллой, чьи глаза округлились от удивления, заказал темного по новой. «Сэм, старина! Ты ведь можешь грести деньги лопатой!» «Если бы!» — печально вздохнул Сэм. «Вроде все хорошо. Хочешь — дождь, хочешь — ясный день. Нужно только побиться об заклад, чтобы стало наоборот. Таково мое проклятие, Тим». «Как это?» — не понял Мэллой. «И кто же наложил его на тебя, Сэм Шей?» Сэм склонился к приятелю и шепнул ему на ушко. Глаза Тима Мэллоя буквально полезли на лоб. «Вздохни-ка поглубже», — сказал Сэм. «Принюхайся, Тим, и поймешь». Тим Мэллой несколько раз глубоко вздохнул, и трепетное выражение легло на его лицо. «Сера!» — прошептал он. «Кремень и сера!» Сэм только кивнул и обратился к своему темному Элю. Тим Мэллой положил руку на плечо страдальца. «Сэм!» — проговорил он дрогнувшим голосом. «А ты не слыхал, что некоторые люди готовы выложить приличную сумму, чтобы в нужный им день была приличная погода? Не слыхал о страховании против бурь, несчастных случаев, болезней, рождения близнецов и прочих несчастий? Страхование не пари, а бизнес, законный и доходный». Сэм оторвался от кружки с темным, со стуком опустив ее на стол. На его лице появилось осмысленное выражение. «Действительно», — проговорил он, сраженный внезапной мыслью. «Действительно!» «Сэм!» — пылко продолжал Тим Мэллой. «Возьмем такой пример. На это воскресенье приходится парад верных сынов святого Патрика. Предположим, верные сыны приходят к тебе и говорят: «Сэм, мы хотим застраховаться против дождя в нынешнее воскресенье. Вот $20 за страховку, и чтобы ни капли. Если дождь все-таки пойдет, выплатишь нам 500. Но если день будет ясным, оставишь 20 себе. Затем ты приходишь ко мне и говоришь: «Тим, я хочу заключить с тобой пари. Ставлю доллар против доллара за то, что в воскресенье пойдет дождь». Я говорю: «Ладно, по рукам». Ставлю доллар против доллара за то, что в воскресенье дождя не будет. И поскольку тебе суждено не выигрывать, дождя в воскресенье не будет. Ты берешь себе $20 от верных сынов, и твой доход, Сэм, твой чистый доход, которого никто не назовет добытым в азартных играх, составит $19. Сэм был изрядно тронут. $19, Тим, и без всяких пари. Говоришь, от желающих отбою не будет? «Именно так», — отвечал Тим Мэллой. «И разве что-нибудь помешает тебе не исполнить всего, что они пожелают? Ведь тебя, так сказать, поддерживает невероятно могущественная фирма». Сэм Шей поднялся. В его глазах горел огонек. «Тим!» — проговорил он звонким голосом. «Вот тебе $20!» Найми мне контору, а сверху пусть будет вывеска «Сэм Шей, страховой агент» с самыми крупными буквами. А вот еще доллар. Ставлю на то, что Шеннон не скажет мне «да», когда я приду к ней. Принимаешь пари? По рукам, Сэм, согласился Тим Мэллой. Некоторое время спустя Сэм Шей уже стоял в гостиной Мэллоев, комнате просторной и респектабельной. Шеннон попыталась быстро захлопнуть перед ним дверь, но у нее ничего не вышло. «Сэм Шей!» — воскликнула девушка. «Видеть тебя не хочу!» «Этого не избежать!» — с нежностью в голосе отвечал Сэм Шей. «Поскольку я стою перед тобой». «Тогда я закрою глаза!» — выпалила Шеннон и зажмурилась. «Считай, что сама напросилась», — отвечал Сэм и, шагнув ближе, поцеловал ее так, что глаза Шеннон просто распахнулись. «Сэм Шей, я...» «Держу пари на доллар», — перебил ее Сэм. «Ты хочешь сказать, что теперь ненавидишь меня?» И действительно, Шеннон намеревалась произнести именно эти слова. Однако ее словно попутал бес. «Вовсе нет. Я хотела сказать, что люблю тебя». И девушка уставилась на Сэма, словно не веря собственным ушам. «А тогда, моя дорогая Шеннон, — спросил у нее Сэм Шей, — согласна ли ты снова взять мое кольцо и выйти за меня замуж? Готов поставить еще один доллар, ты хочешь сказать «нет»?» Именно это самое слово и пыталась вымолвить Шеннон. Но бес, похоже, снова овладел ее языком. «Ни в коем случае!» — отвечала она к собственному испугу. «Я говорю «да» и обещаю выйти за тебя замуж». Тут Сэм обнял и поцеловал ее крепче прежнего так, что Шеннон разом позабыла обо всех причудах своего языка. Она убедила себя, что эти слова вырвались у нее под обаянием Сэма. Что касается последнего, он поступил весьма разумно, не став ничего уточнять, ни в тот миг, ни впоследствии. Словом, они поженились, и страховая контора Сэма Шея процветала превыше всяких надежд. Деньги текли буквально со всех сторон, а будучи человеком аккуратным, он поддерживал свои дела в идеальном порядке. Сэм побился об заклад с Тимом Мэллоем, своим младшим партнером, что им с Шеннон ни за что не дожить в добром здравии до 99 лет. Тим же в этом не сомневался. Подобным образом Сэм предложил пари на любую сумму за то, что они с Шеннон будут отчаянно несчастны. Тим держался противоположного мнения. Наконец, Сэм поспорил, что им не родить 10 здоровых и крепких детей, 6 мальчишек и 4 девчонок. Тим же поставил на то, что это у них получится. Итак, грех приходит в упадок, поскольку Сэм Шей процветает и крепко стоит на ногах. И если возле дома Шеев иногда припахивает дымком и серой от суеты захлопотавшихся демонов, домашние не обращают на это внимания. Даже Джон, самый младший из 10 юных отпрысков Сэма.